как пан Квасневский простил пана Галоту. В славные времена битв Галоты с Боуи по своим президентским делам в Америку приехал президент Польши Квасневский. Как ни странно, он нашел время повстречаться с добрым Анджеем и попросил его приехать в Польшу, где обещал ему справедливый суд. В переводе с президентского языка на человеческий это значит «вернись, я все прощу». Государственный поступок Квасневского можно понять. У себя на родине Галота стал национальным героем. В Америке он тоже добился колоссальной популярности. Его победные поражения произвели такое ошеломляющее впечатление на экспертов, что журнал «Ринг» свел в компьютерном поединке Галоту с Тайсоном и Холлифилдом. Вердикт компьютера гласил: Галота нокаутирует Тайсона в 4-м раунде, а Холлифилда в 9-м. Наиболее авторитетный в мире бокса-журнал объявил его самым сильным тяжеловесом современности. В январе 1997 года в Тихом Влоцлавеке произошло событие, которое вспоминаю там по сей день. К зданию суда подъехал безразмерный вишневый Линкольн. Его ждали не только граждане города, но и многочисленные приезжие из самой Варшавы и даже какие-то иностранцы. Толпа ринулась к машине, но ее оттеснили. Под восторженные вопли из автомобиля вышел огромный молодой человек с запоминающейся внешностью откормленного эсэсовца. Великолепный костюм не скрывал могучих мышц и бычьей шеи. Конечно, это был Галота, самый популярный преступник в Польше. Помахав рукой поклонникам и поклонницам, он вошел в распахнутые для него двери и прошел на свое место, обвиняемого. Все, включая и прокурора, смотрели на него с нескрываемым благоговением. И когда в зале раздались слова некогда потерпевшего пана Белостоцкого, все радостно закивали. Именно такого выступления от него и ждали зрители, пришедшие на это представление. «Я прощаю его», — сказал потерпевший пан, обращаясь не только к самому подсудимому, на которого вообще старался не смотреть, сколько к публике. «Он был молод, мы должны это понять». Великодушно прощенный сумрачно улыбнулся. Суд внял просьбе потерпевшего и приговорил юношу лишь к 2 годам условно и штрафу в 7 тысяч долларов. На прощание сурово осужденный сказал, что его поступок все эти годы камнем лежал на его совести. Помахал рукой поклонникам, сел в свой Линкольн и уехал.